الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا أما بعد Сегодняшняя тема, биауниллахи джалла ва'аля, будет про историю одного из посланников Аллаха субханаху ва та'аля. Этот посланник или пророк, его зовут Салих. Наверное, вы слышали историю Салиха, алейхиссалям. Салих, он был одним из посланников и пророков Аллаха азза ва джалл, который Аллах Азза ва Джалл послал его к арабам. Вы знаете, что было несколько посланников из числа арабов. Салих, алейхиссалям, он был одним из этих посланников, алейхиссалату вассалям. Аллах Азза ва Джалл послал Салиха, алейхиссалям, такому, как можно сказать, племя или народу, не народ, то есть племя, да, или люди, потому что это они были арабы, но племя, которое называется Тамуд. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране в многих местах говорил нам о истории Салиха, алейхиссалям, и что он сделал, к чему он призывал его народ, как народ его ответил на его призыв, и потом, как Аллах Субханаху ва Тааля наказал народ Салиха, алейхиссалям, из-за того, что они отказались и они начали, то есть притеснять этого пророка. Биауниллахи джалла ва'аля, сегодня будем говорить о этой истории. Ахсаналлаху илейкум. Аллах азза ва джалла в Коране нам говорил, что или объяснил нам, что истории в Коране или рассказы для них есть польза или для них есть мудрость определенная. Давай будем мы откроем сурату Юсуф, это 12-я сура в Коране, аят номер 111, где Аллах Азза ва Джал говорит в Коране: «Лакад кана фи касасихим ибратун ли улил альбаб, ма кана хадитан юфтара, валакин тасдик аллази байна ядейх, ва тафсила кулли шейин, ва худан ва рахматан ли кауми юминун». Нам. Какой я раз? 111. В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом. Это не вымышленный рассказ, а подтверждение тому, что было до него, разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость для верующих людей. В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом. Это не вымышленный рассказ, а подтверждение тому, что было до него, разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость для верующих людей. То есть Аллах Субханаху ва Тааля сказал нам, что в этих рассказах есть повествование или назидание ли ахли аль-альбаб, то есть для людей, обладающих разумом. Поэтому мы, иншаллах, посмотрим с вами эту историю и потом посмотрим, какие хорошие выводы или какие хорошие назидания, которые можно сделать из этой истории, потому что я вам объяснил раньше, то есть Аллах Азза ва Джалла, когда нам рассказывает о какие-то истории из предыдущих народов, это не просто так для того, чтобы провести время, или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда нам то сам рассказывает, это не просто так. Это значит, есть какая-то польза, есть какие-то хорошие выводы, которые нам следует их понять и идти по этим выводам, потому что, как говорится, «Ас-саиду ман уидза бигайрихи», то есть счастливый человек или разумный человек – это тот, который берет уроки от ошибок других людей. Я сказал вам, что Аллах Азза ва Джалл в Коране в многих аятах нам рассказывает про Салиха, алейхиссалям, и про его народ, не народ, то есть племя Тамуд. Давайте посмотрим. Открываем, пожалуйста, Абу Джамиль, 7 сура, Аль-Араф, где Аллах Азза ва Джаль говорит: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ. Там есть аяты, они длинные. Прочитаем, пожалуйста, 7 сура, ая номер 73. Понятно? Прочитаем оттуда. Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. К вам явилось ясное знамение от вашего Господа. Эта верблюдица Аллаха является знамением для вас. Позвольте ей поститься на земле Аллаха и не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут мучительные страдания». Помните о том, как он сделал вас преемниками адитов и расселил вас на земле, на равнинах, которые вы воздвигаете дворцы, а в горах высекаете жилища. Помните о милости Аллаха и не творите на земле зла, распространяя нечестие. Давай еще раз повтори. Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. К вам явилось ясное знамение от вашего Господа. Эта верблюдица Аллаха является знамением для вас. Позвольте ей поститься на земле Аллаха и не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут мучительные страдания. Помните о том, как он сделал вас преемниками адитов и расселил вас на земле, на равнинах, которые вы воздвигаете дворцы, а в горах высекаете жилища. Помните о милости Аллаха и не творите на земле зла, распространяя нечестие». То есть в этой ая Аллах Субхана ва Тааля говорит нам, что Он послал к Самудам их брат Салиха. И в этом есть хорошая польза и вывод. Этот вывод, то есть, заключается в том, что для хорошего, то есть, призыва и так далее, то есть хорошо, чтобы человек он был с той местности или с той нации. Почему Аллах Субхана ва Тааля в Коране сказал нам, что он когда посылает пророк, он его посылает, то есть, из его народа, то есть по их языку, или потому что он знает их язык, знает их, то есть, традиции, и он может им сильнее объяснить. Давай будем открываем. Есть сура Ибрахим, 14 сура, آية номер 4, где Аллах Азза ва Джалла говорит: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. نعم. Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснения. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Он могущественный, мудрый. Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснения. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Он могущественный, мудрый. То есть Аллах Субхана ва Тааля, если возвращаемся к аятам из суры Аль-Араф, сказал нам, что Он послал к Самуду, то есть племя Самуд, это арабское, очень большое племя, то есть арабское, из так называемых, то есть Аль-Ариба. То есть вы знаете, что есть разные виды арабов, то есть или род арабов, как об этом автор книжки Рахик Аль-Махтум сказал. Вы знаете, у вас, наверное, есть жизнь написания пророка саллаллаху алейхи ва саллям Аль-Мубарак Фури. Откройте там эту книжку, найдете там, какие есть были роды у арабов. Самуд, они были из такой вид, то есть арабы их называют Аль-Араб Аль-Ариба. То есть эти, как говорится, настоящие арабы, которые были в Ямане и так далее. Аллах говорит нам, что он послал к Фемуду их брат Салих. Салих, что, к чему он призывал его народ? Они поклонялись не Аллаху Азза ва Джалла. Они были люди, которые поклонялись идолам и так далее. Разве он собрал их, чтобы они, то есть, якобы, чтобы создавать, как говорят некоторые, исламское государство или халифат? Разве он начал, то есть, заниматься, то есть, политикой и смотреть то, что делают другие племя, чтобы собрать людей под его руководством? Нет. Салих, алейхиссалям, как и другие посланники Аллаха, Азза ва Джал, видели, то есть, что их народ, они делают ширк, поэтому Аллах, субхана ва та'аля, приказал Салиху, алейхиссалям, то есть, призывать его народ к тавхиду. Поэтому Аллах, Азза ва Джал, сказал нам, что Салих, когда он подошел к его народу, сказал: «Я кауми, о мой народ, «Убуду Аллаха, ма лакум мин илахин гайру». О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, у вас нет ничего, или нет никакого другого Бога, или другого, то есть, объекта поклонения истинного, кроме Аллаха, субханаху ва та'аля. То есть, поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Человек, если он был из Ахли Сунна ва Джамаа, и где он ни был, он постоянно людям рассказывает, то есть, про тавхид. Потому что это одна из особенности Ахли Сунна ва Джамаа, которые отличают их от приверженцев нововведения. Если человек, то есть одна из этих особенностей, или одно из отличий Ахли Сунна ва Джамаа от приверженцев нововведения, что Ахли Сунна ва Джамаа постоянно говорят о тавхиде. Когда они рассказывают о тавхиде, они не рассказывают тавхид в общем. Они его разъясняют по подробности, чтобы люди поняли, что такое тавхид, и знали, что такое ширк, и что они не попали потом в ширк. То есть, это первое. Идем дальше. Аллах, субхана ва та'аля, то самое сказал нам, что Салих напоминал его народ и сказал им: помните, что Аллах, субхана ва та'аля, сделал вас как заместители народа Ада. Вы знаете, что был такой народ Ад, Аллах, субхана ва та'аля, или племя Ад, Аллах, субхана ва та'аля, уничтожил это племя пророка Худа. То есть, Тамуд, это племя было до Ада, то есть это другое арабское, то есть племя, и Салих, то есть посланник к этому племени Фемуд, он был до Ибрахима, алейхиссалям, как говорится в Талкавани и в книге Ибн Кафир, рахимахуллах. То есть он сказал: помните, что Аллах, субхана та'аля, сделал вам наместниками на месте народа Ада. Понятно? И он сказал им: вы сейчас делаете дома в горах. И, конечно, как было сказано, они так и сделали не потому, что им была нужда в таких домах. Это просто из-за того, что из-за траты денег. Понимаете, то есть меня? Они, потому что были сильные люди, они смогли сделать хорошие и большие и огромные дома в камень или в гору, как говорится. Понимаете, то есть меня? Салих, алейхиссалям, сказал им: помните, что вы были такие сильные люди и делаете, то есть, такие вещи, и, как говорится, то есть в толковании, они это сделали из-за высокомерия, хотели просто показать, как они сильные люди и как они тратят деньги без никаких нужды. Потом он сказал им: помните милости Аллаха, субхана ва та'аля, который он вам дал, и не распространяйте нечестие. Постоянно мы должны, как я постоянно говорю с людям, постоянно мы должны вспоминать о милостях Аллаха Азза ва Джалла, которые Он нам дал. Потому что человек, когда он вспоминает, какие милости и дары, которые Аллах ему оказал, он будет благодарен. И ему будет стыдно слушать Аллаха Субханаху ва Та'аля и использовать его милости в его ослушании. То есть это первая часть. Давайте посмотрим другая сура. Открываем сурат Худ, 11-я сура, открываем, пожалуйста, и прочитаем, и где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Ва-иля Фамуда ахахум Салиха, каля я кауми ибуду Аллаха ма лакум мин илахин гайруху». 61-й ая. Прочитаем, пожалуйста. Да. мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь близкий, отзывчивый». Еще раз. «Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь близкий, отзывчивый». Можешь еще раз будем прочитать, я хотел одно слово знать. Давай еще раз. «Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь близкий, отзывчивый». То есть, из здесь Аллах Азза ва Джал, то есть, говорит нам то, что было сказано в суре Аараф, что Салих, алейхиссалям, когда подошел к его народу, то есть, к его племя, сказал им, что они поклонялись Аллаху Азза ва Джал. И здесь то, что следует обратить внимание, что Аллах Азза ва Джал сказал, что Салих сказал: «Фастагфируху, сумма тубу илей». Просите у него прощения, а потом кайтесь. То есть сначала надо просить прощения, а потом покаяние сделать. Какая разница между истигфаром, наверное, знаете такие, то есть термины на арабском. Истигфар — это просьба прощения, и тауба — это покаяние. То есть для самого начала, то есть кажется, что они синонимы или они одинаковые. Но ученые объяснили, рахимахумуллах, разница между истигфаром и между тауба. Они с одной стороны, да, бывают синонимы. То есть истигфар и тауба, то человек он просит прощения, потому что он совершал какой-то грех и так далее. С одной стороны, они бывают одинаковые синонимы. Но с другой стороны, есть разница. Ученые объясняют, что истигфар, он бывает из-за грехов, которые были совершены. Понимаете меня, ахсан Аллаху алейкум? Истигфар бывает от грехов, которые были уже совершены. То есть человек, он сделал грех, потом он делает истигфар. А тауба делается от грехов, которые будут в будущем. То есть ты просишь Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он покаялся, чтобы он простил тебя, если ты сделаешь какие-то грехи в будущем. Вот это тонкая разница между истигфаром и между тауба, и который то есть различает между тобой и между истигфаром. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Если заметили, Салих, алейхиссалям, он использовал таухид ар-рубубия для подтверждения таухид ал-улухия. Вы знаете такие термины, то есть ар-рубубия и ал-улухия. То есть ар-рубубия — это признание Аллаха Субханаху ва Тааля по его делам или по его поступкам. То есть признание, что Аллах Азза ва Джалля является Господом, Творцом, управителем этой вселенной, он только живет, только он умертвляет и так далее. Это называется таухид ар-рубубия, слово Раб. И есть таухид ал-улухия, признание, что только Аллах Азза ва Джалля достоин поклонения. Это слово Илах. То есть Салих, алейхиссалям, использовал таухид ар-рубубия для подтверждения таухид ал-улухия. Как? Если обратили внимание, Салих еще сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху Субханаху ва Тааля, у вас нет никого другого истинного божества, кроме Него. Хуа лави анчаакум мин аль-арди вастамаракум фиха». Он тот, который вас создал, анчаакум, то создал и сотворил. Вастамаракум фиха, и он поселил вас по ней. То есть, как будто он говорит им: Аллах Азза ва Джал, вы должны, если Аллах Азза ва Джал, он вас создал, если Аллах Азза ва Джал, он вас поселил, то есть на земле и так далее, вы должны ему поклоняться. Поэтому ученые сказали, почему Аллах Азза ва Джал в многих аятах говорит про таухид ар-рубубия. хотя все люди признают, что Лазарь создатель, творец, он Господь всех, он дает жизнь, он забирает ее, он дает риск, он спасает дождь и так далее. Почему Аллах Азза ва Джал в многих аятах речь идет про Тавхид ар-Рубубия? Уже мы объяснили? Для того, чтобы доказать этим кафирам, если вы признаете, что Аллах единственный создатель, и он единственный управитель вселенной, и он единственный, который оживляет и умерщвляет, почему вы не хотите признавать, что только он достоин поклонения? Ахсан Аллаху алейкум. То есть, Салих алейхиссалям, Аллах его послал к его племя, и он начал призывать их, то есть к таухиду. Когда Салих начал призывать его к таухиду и так далее, его народ начал издеваться над ним. Народ Салиха начал издеваться над ним, как курайшиты издевались над пророком Мухаммад алейхиссалату ассалям, и как народ Нуха издевались над Нухом алейхиссалам, потому что это привычка у заблудших людей издеваться над людям, которые хотят им блага. Ты сейчас, когда будешь заниматься, то есть призывом к Аллаху Субхану Ва-Та'аля на основе знания и так далее, идешь и людям рассказываешь и так далее, ты можешь ожидать, что многие будут издеваться, то есть, над тобой. Некоторые будут говорить о штанах, некоторые будут говорить о бороде, некоторые будут говорить, как ты разговариваешь, как ты себя, то есть, ведешь. Или они будут издеваться то же самое над теми словами, которые ты будешь людям говорить. Допустим, сейчас суфисты, когда слушают, что Ахли Сунна Валь-Джамаа рассказывают про таухид, они говорят, у вас таухид, таухид, спишь таухид, проснешься таухид, делаешь вуду таухид, кушаешь таухид, а еще у вас нет никакой другой темы, кроме таухида? А что, ислам это только таухид и все? Вот они таким образом издеваются над Ахли Сунна Валь-Джамаа, но человек, который он идет по пути салафов, он не должен обращать внимание на это. Давайте посмотрим, как народ Салиха ему сказали, когда он начал их призывать к таухиду. Открываем, то есть, сурат Худ, 11 суру, и прочитаем из 62 ая. Нам. Они сказали: «О Салих, прежде ты был нашей надеждой. Неужели ты запрещаешь нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину, нас терзают смутные сомнения относительно того, к чему ты нас призываешь». Он сказал: «О мой народ, а что если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и Он даровал мне милость от себя? Кто защитит меня от Аллаха, если я слушаюсь Его? Вы не можете приумножить для меня ничего, кроме убытка. О мой народ, вот это верблюдица...» Давай еще раз повторяй. Повтори. Они сказали: «О Салих, прежде ты был нашей надеждой. Неужели ты запрещаешь нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину, нас терзают смутные сомнения относительно того, к чему ты нас призываешь». Он сказал: «О мой народ, а что, если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и Он даровал мне милость от себя? Кто защитит меня от Аллаха, если я слушаюсь Его? Вы не можете приумножить для меня ничего, кроме убытка». То есть, народ Салиха, или его племя, когда он их призывал к таухиду и так далее, сказал: «О Салих, мы надеялись на тебя», то есть они начали говорить, то есть как будто у тебя есть проблемы с головой. А что ты, мы раньше думали, что ты нормальный человек, разумный человек, а что ты нам говоришь? Ты сейчас хочешь, чтобы мы оставили религию наших предков, религию наших, то есть, отцов? Вот это один из видов издевательства, когда то есть, Салих алейхиссалям пришел, и он начал, то есть, им говорит. И обратите внимание, субханаллах, что Салих он им сказал. Салих, то есть, не ответил на такое издевательство и так далее. Нет. Салих сказал, то есть, им: «О мой народ». Опять он выбрал слова красивые, которые приближают человека, когда ему рассказывают об этом. Он сказал: «О мой народ, А что мне делать, если я опираюсь на доказательства от Аллаха Субханаху ва Тааля? И он, да, то есть, и он оказал мне милость от него. Кто может меня поддерживать и кто может даст мне то есть победу, если я ослушаю Аллаха Азза ва Джал? То есть, Салих алейхиссалям, когда они издевались над ним, когда они сказали ему, что мы надеялись, то есть на тебя, то есть имеется в виду, как толкование пишется, что они издевались, то есть как будто с твоей головой или разум есть проблема, он не начал грубить, и он не начал оскорблять и так далее, он наоборот сказал, о мой народ, и он начал то есть им объяснить. Поэтому человек, который он призывает к Аллаху Субханаху ва Тааля, он должен вот взять вот пример из этих посланников, из этих пророков. Понимаете, с меня? Потому что призывать к Аллаху Субханаху ва Тааля, человек, он не должен думать, что люди, ага, увидят и слушают, и скажут, джазак Аллах хайр, ты хороший человек, давай нам расскажи и так далее. Нет. В многих случаях, то есть он увидит или услышит то, что ему не нравится. И то, что вызывает, то есть у него, то есть обиду. Поэтому он должен терпеть. И он не должен, то есть унизить себя на их уровне. Эти люди джахили. Эти люди, допустим, они могут быть даже кафиры. Эти люди могут быть заблудшие. Человек, обладающий, то есть разумом, и человек, который призывает к Аллаху Субхана ва Тааля, он не должен унизить себя на их уровень. Понимаете меня? Вахсан Аллаху илейкум. Вот таким образом Салих, алейхиссалям, он им ответил. То есть, Салих начал призывать к тавхиду и предупреждать их от ширка. И вот Аллах нам рассказывал, что он сказал своему племени, что они ему ответили и так далее. Давайте сейчас посмотрим, как люди начали не только издеваться или относиться по неуважению к Салиху, и к хорошим людям, которые следовали за Салихом. Возвращаемся к суре Аараф. Седьмая сура. Возвращаемся к суре Аараф. Пожалуйста, открываем Аараф, седьмую суру. И посмотрим, что Аллах Азза ва Джалл говорит в 75-й ая. И где там начинается. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Нам. Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали уверовавшим из числа тех, кто был слаб: «Знаете ли вы, что Салих послан своим Господом?» Они сказали: «Мы веруем в то, с чем он послан». Те, которые превозносились, сказали: «А мы отказываемся уверовать в то, что вы уверовали. А мы отказываемся уверовать в то, во что вы уверовали». Они убили верблюдицу. Повтори еще раз. Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали уверовавшим из числа тех, кто был слаб: «Знаете ли вы, что Салих послан своим Господом?» Они сказали: «Мы веруем в то, с чем он послан». Те, которые превозносились, сказали: «А мы отказываемся уверовать в то, что вы, во что вы уверовали». То есть Аллах Азза ва Джалл нам говорил, что знатные люди из народа Салиха, которые возгордились, и которые... То есть Аллах Субхану ва Тааля нам говорит, что знатные люди из народа Салиха, которые возгордились и не хотели истину, то есть принять, начали говорить последователям Салиха. Они сказали им: «Вы верите? Вы что? Вы верите, что Салих, алейхиссалям, он был мурсал? Вы верите, что Салих, алейхиссалям, он был посланник? И вы верите в то, что он говорит?» Верующие люди что сказали? «Да, мы верим в это». Поэтому мусульманин, он должен быть таким, то есть устойчивым. И он не должен стесняться. Человек, если он тебе говорит: «Ты мусульманин?» «Да, я мусульманин, альхамдулиллах». «Ты веришь в Мухаммада?» «Да, я верю, что Мухаммад, алейхиссалату ассалям, был посланником от Аллаха Азза ва Джал, и был самим, и был, то есть, последним посланником от Аллаха Азза ва Джал». Надо гордиться этим, а не быть, как говорится, как страус, да? То есть голову оставлять под не знаю, под ногами или под землей, и стесняться, то есть нет, я не мусульманин, или говорить такие общие слова, чтобы люди не подумали о нем плохо и так далее. Нет. Ты мусульманин? Да, я мусульман, алхамду лиллах. Я верю в Аллаха и верю в Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И Коран это мое, то есть руководство, по которому я, то есть я иду. Как сделали верующие люди из народа, из племя Салиха, алейхиссалям, когда, то есть знатные люди их спросили. То есть давайте посмотрим. Когда знатные люди знали ответ верующих людей, которые следовали за Салихом, алейхиссалям, они сказали, а мы не верим, и мы, то есть, отрицаем то, что в ту истину, которую вы верите. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. В толковании и в книге, то есть Ибн Кафир, рахимахуллах, то есть Аль-Бидая ва-Нихая, я оттуда, то есть, опираюсь из его книжки «Аль-Бидая ва-Нихая» и его толкования. То есть там сказано и говорится, что Салих, алейхиссалям, когда начал в них очень много тоже говорить и призывать их к истину, они потом сказали ему, если ты, то есть посланник от Бога, если ты истину нам говоришь, вот есть скала, то есть большой камень. Они выбрали какой-то очень большой камень. То есть сказали ему, вот если ты говоришь нам, что ты посланник Аллаха Азза ва Джал, и что от тебя идет откровение, тебе дается откровение. Вот пусть твой Господь выведет нам из этой скалы или из этого большого камня верблюду, то есть ашра. Ашра это значит верблюда, которая она беременная, верблюдица, которая она уже беременная в 10 месяц. Я думаю, понятно вам, иншаллах. Слышно в Алтаке? Слышно, баракаллаху. То есть они сказали ему, если ты говоришь, что ты посланник от Бога, и Бог тебе помогает, вот скала какая-то определенная или большой камень, выбрали они специально, и сказали, пусть твой Господь выведет из этого большого камня, то есть накатун ашара. Накатун ашара, верблюдица, она беременная, и именно когда? В 10 месяц. Посмотрите, субханаллах, когда люди, они потакают своим желанием, и чтобы поставить истинных людей в тупик, и чтобы так, они начинают вот такие, субханаллах, ненормальные требования просить. Тогда, как говорится, то есть в толкованиях и в книге Ибн Катира, Салих, алейхиссалям, он подошел и начал очень много молиться, и просить у Аллаха, субханаху ва та'аля, просит у Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы он помог ему, его поддерживал и дал ему вот такое, то есть чудо и так далее. Еще там сказано, потому что сказано, то есть в аятах, что он сказал им, если я дам вам вот то, что вы попросили, и если я сделаю то, что вы хотели, вы будете уверовать, и вы будете, то есть, идти по истине. Они сказали, да, мы будем верить, и мы будем тебя слушать, и так далее. Тогда Салих, алейхиссалям, он обратился к Аллаху, субханаху ва та'аля, и просил Аллаха, азза ва джаль, чтобы Аллах дал ему это. Давайте посмотрим, что Аллах, азза ва джаль, нам говорил в суре Аш-Шуара. Давай будем открываем 26-ю суру. 26 суру прочитаем с аяти, где Аллах Азза ва Джалла сказал: «Каззабат Самуду аль-Мурсалин». 141 ая. Прочитаем с 141. Нам. Самудяне сошли лжецами посланников. Вот их брат Салих сказал им: «Неужели вы не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это вознаграждение,

54 сура, с 23 ая, где Аллах Азза говорит: «Каззабат Самуду биннузур». Нам. Самудяне сочли ложью предостережение. Они сказали: «Неужели мы последуем за одним из вас? В этом случае мы окажемся в заблуждении и будем страдать, или отдалимся от истины. Неужели среди вас, среди всех нас, напоминание ниспослано только ему одному? О нет, он надменный лжец». Завтра они узнают, кто является надменным лжецом. Аллах сказал их пророку: «Мы посылаем верблюдицу для того, чтобы испытать их. Подожди же и будь терпелив. Сообщи им, что вода поделена между ними и верблюдицей. Пусть же они приходят попить каждый раз в отведенное для них время». Они позвали своего товарища, и тот схватил верблюдицу и перерезал ей поджилки. «Какими же были мучения от меня и предостережения мои?» Да, давай еще раз. Самудяне сочли ложью предостережение. Они сказали: «Неужели мы последуем за одним из нас? В этом случае мы окажемся в заблуждении и будем страдать. Неужели среди всех нас напоминание ниспослано только ему одному? О нет, он надменный лжец». Завтра они узнают, кто является надменным лжецом. Аллах сказал их пророку: «Мы посылаем верблюдицу для того, чтобы испытать их. Подожди же и будь терпелив. Сообщи им, что вода поделена между ними и верблюдицей. Пусть же они приходят попить каждый раз в отведенное для них время». Они позвали своего товарища, и тот схватил верблюдицу и перерезал ей поджилки. Какими же были мучения от меня и предостережения мои? Воистину, мы наслали на них всего лишь один вопль, и они уподобились сену хозяина загона. То есть из суры Аль-Камар, луна, 54 сура, и из суры Аш-Шуара, 26 сура, то есть поэти, нам становится, то есть, понятно, что Аллах Субханаху ва Тааля, то есть когда народ Салиха просили у него, чтобы он дал им чудо, и они сказали ему: «Если ты посланник, пусть то, из этого большого камня выходит верблюдица, она беременна уже в 10 месяце», и так далее. Как я сказал вам, то есть Салих алейхиссалам взял от них слово: «Хорошо, если я это сделаю вам, если я вам, то есть, отвечу на вашу просьбу, вы будете верить, и вы будете слушать меня», и так далее. Они сказали «да», и так далее. То есть, и обещали ему, что все будет нормально, и так далее. Тогда Аллах Субханаху ва Тааля, после того, как Салих алейхиссалям очень много дуа сделал Аллаху Азза ва Джал, Аллах принял его, то есть, просьбу, и Аллах Азза ва Джал дал им и показал им, как этот большой камень раскрылся, да, или как раскололся на две части, понятно? И вышла оттуда большая верблюдица, и как в толкованиях и в книге Ибн Кафир рахимахуллах, и так пишется, что было видно, как ее эмбрион, или ее, как называется, маленький верблюд двигается в животе. Понимаете, то есть меня? Вышла из этого большого камня, то есть большая верблюдица, понятно? И у нее есть звук специальный, и они видели, что, то есть, на животе, то есть этот маленький верблюд, он двигается, то есть видно, что она беременна, уже все, скоро она будет родить. Когда они это увидели и убедились, что Салих алейхиссалям это посланник от Аллаха Азза ва Джал, и так далее, хотя они его обвинили, что он заколдован, и он, короче, ненормальный человек, и так далее, они, многие они приняли то есть то, что Салих алейхиссалям он говорил, и они уверовали, то есть в Салиха, но большинство, как обычно, они отказались. Салих сказал им: вот, эта верблюдица, которую вы попросили, у нее будет один день, она кушает и пьет из колодца, то есть воду и так далее, вы не имеете права ее трогать. И вы не имеете права, то есть, оттуда воду, то есть, и взять. Понятно? То есть, ваши овцы, не знаю, или скот, или если вы, то есть, вы хотите взять воду, нельзя. А на следующий день, наоборот, это будет ваш день, пожалуйста, берите ваши овцы, ваши, как, скот, и вы сами берете воду, и так далее. Понятно? То есть, он сделал, как говорится, как график. День для верблюдицы. Нельзя ей мешать, и она кушает и пьет, сколько она хочет и так далее, потому что, как говорится, в толковании она была большая, то есть большая верблюдица. Даже когда она идет мимо этих то есть, овцев или других, так, они убегают от нее, из-за того, что она такая, то есть очень большая, и субхана была знамение от Аллаха Азза ва Джалла. То есть договорились с ними. Что день для нее и день для вас, день для нее и день для вас и так далее. То есть Ибн Кафир рахимахуллах он говорит, говорят, то есть يقال, что народ Салиха, Аллах Азза ва Джалла дал им, у них была, то есть долгая жизнь, то есть у них они жили долгое время, как говорится, то есть у них, то есть если у нас, допустим, Умми Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, 70, допустим, 80 лет, а у них было больше, было больше. То есть, первое время начало, то есть, идти как и есть. То есть, один день для нее, и как в Толковании пишется, что они берут воду, то есть, в их день они берут воду, то есть, дополнительный запас для следующего дня, потому что следующий день для верблюдицы Салиха, алейхиссалям. Говорится в толковании, что в день, где, то есть, это то есть, день верблюдицы, они идут и берут от нее молоко. Понятно? В большом количестве. Потому что, как я сказал вам, она была огромная верблюдица. То есть, представьте, то есть, можете представить, что на целое племя они берут и пьют из молока эти верблюдицы. То есть все время как есть, один день для нее, другой день для них и так далее. Потом, субханаллах, эти люди, которые возгордились, и знатные люди из народа Салиха, им не понравилось это. Им не понравилось, что люди видят, что да, действительно Салих алейхиссалям был истинным посланником, и люди потихонечку верят в его и так далее. Они решили уже, субханаллах, то есть шайтан он им наушал, решили зарезать эту верблюдицу. Ибн Кафир, рахимахуллах, он говорит, что есть там разные то есть, истории или разные версии, по какой причине, почему они хотели ее то есть, резать. То есть одна из этих причин, но, как я сказал вам, то есть, это не так точно. Понятно, это не 100%, то есть это так точно, потому что это, на этом нету таких очень сильных далилов. И Ибн Катидаджи, он сам говорит, что Ибн Джарир и другие толкователи Корана сказали, понятно, то есть причину, почему эти племя Салиха решили резать ее. Они там сказали, что были там две женщины, понятно, одна старая женщина, то есть в возрасте, другая молодая, то есть они были, то есть такие страшные, то есть кафиры, именно эта старая, то есть женщина. Эта старая женщина, то есть сказано, как ее зовут и так далее, это не так сильно важно знать. Короче, что она сказала, у нее были дочерей, четыре, то есть дочерей, и она была женщина, которая обладала, то есть большим количеством денег, она из знатного, то есть рода и так далее. И короче, то есть она, у нее были дочерей, и она сказала, то есть одному из известных или из руководителей народа Салиха, его зовут, то есть Кидар ибн Салиф. Это тот, который он зарезал верблюдицу. То есть она сказала ему, если ты ее зарежешь, бери любую дочь от моих дочерей. То есть она начала ему делать искушение. Потому что это ей не понравилось. И как я сказал вам, она была страшная такая, то есть кафира, которая ненавидела Салих, алейхиссалям, и истину, которую Салих принес. Она подошла к этому человеку, он был из знатных людей, и сказала ему, если ты зарежешь эту верблюдицу, пожалуйста, выбери любую дочь из моих, я сделаю, чтобы она вышла замужем за тебя и так далее. Вторая, то есть эта женщина, она была, то есть ее муж был мусульман, но она потом вышла от него, короче, и предлагала одному из парней народа Салиха, что она готова выйти замужем за него, если он зарезет, то есть верблюдицу Салиха, алейхиссалям. Эти несчастливые люди, то есть им понравилось такое предложение. И решили уже, валяду биллах, то есть убить и зарезать верблюду Салиха, валлаху аль-мустаан. Там говорится, что в толковании, что эти люди, чтобы законили, то есть их поступок, или чтобы их поступок был законным, или по закону, или то есть они пытались получить добро от многих людей. Они начали ходили ко всем, то есть людям, и даже к женщинам, понятно, и другим, чтобы предлагать им, вот мы так хотели, так и так, и так сделать, и те люди согласились, и им понравилась эта идея, чтобы зарезать, субханаллах, верблюдицу, которую Салих, алейхиссалям, он им дал. И вот они собрались, то есть, и ждали, то есть, ее день, когда она начала скушать траву и воду, то есть, попить и так далее. И, конечно, она уже родила, потому что я сказал вам, они попросили, что из большого камня вышла верблюдица в 10 месяце. То есть она потом родила, то есть маленький верблюд, и этот маленький верблюд постоянно он ходил с его матерью, и где она бывает, он кушает и пьет, то есть воду и так далее. Это и двое, то есть два человека, они спрятались и ждали, чтобы верблюдица Салиха остановилась в каком-то, то есть, месте. Потом они нападали, то есть, на нее, сначала, то есть, стрелу, и когда он подошла, то есть, женщина, которой она начала, то есть, предлагать этому, то есть, Хайдар ибн Салиф, и она, то есть, начала, давай, то есть, надо ее зарезать и так далее, то они взяли, и, субханаллах, этот человек, несчастливый, взял и зарезал верблюдицу Салиха, алейхиссалям. И в толковании пишется, что верблюдица, она сделала крик очень большой один раз, чтобы ее маленький верблюд убегал. Понятно, чтобы они его не взяли. Понятно, то есть он зарезал эту, то есть, верблюдицу, валяду биллах, то есть, и они обрадовались этим, и люди пришли и начали их поздравлять за то, что они сделали. Видите, субханаллах, когда люди, они потакают своим желанием, и когда они нарушают закон Аллаха Субхана ва Тааля, вот грех тянет за собой другой, то есть грех. Неверие тянуло вот и ненависть к Салиху, алейхиссалям, привела уже к другому, то есть греху. Они решили уже убить эту верблюдицу, и они так и сделали. Салих, алейхиссалям, когда ему сообщили, что эти люди зарезали, то есть верблюдицу и так далее, он пришел, и когда он ее увидел, он начал плакать. Он начал, то есть, плакать и сказал, вы ее зарезали, и после того, как вы дали мне слово, что не будете ее трогать и так далее, они начали, то есть, не обращать внимания на него. Давайте посмотрим, что Салих, алейхиссалям, он им сказал после того, как они зарезали эту верблюдицу. Возвращаемся к суре Худ, 11 суре, и прочитаем, пожалуйста, с аят 64 аят. Где Аллах Азза ва Джалл говорит: «Я кауми хавихи накату Аллахи лакум ая». Нам. О мой народ, Вот это верблюдица Аллаха, знамение для вас. Пусть она пасется на земле Аллаха, и вы не причиняете ей зла, а не то вас постигнут близкие мучения. Но они подрезали ей поджилки, и Салих сказал: «Наслаждайтесь в своих жилищах еще 3 дня. Это обещание не окажется лживым». Еще раз. «О мой народ, вот это верблюдица Аллаха, знамение для вас. Пусть она пасется на земле Аллаха, и вы не причиняете ей зла, а не то вас постигнут близкие мучения». Но они подрезали ей поджилки, и Салих сказал: «Наслаждайтесь в своих жилищах еще 3 дня. Это обещание не окажется лживым». То есть Салих, алейхиссалям, сказал им: «Хорошо, вы так сделали, тогда ждите наказания Аллаха субхана ва тааля». Аллах Азза ва Джал сказал, то есть в Коране описывается это, то есть это наказание. В одном аят сказано близко, قريب, и в другой сказано азим, то есть великое, то есть наказание, или великое, да, то есть да, великое, то есть наказание от Аллаха Азза ва Джал. То есть он сказал им: ждите 3 дня. В толковании, то есть и Ибн Катир говорит, то есть говорят, что они ее зарезали в среду. То есть Салих сказал им: у вас еще есть 3 дня. То есть они ее зарезали, то есть в среду. Поэтому после этого, как они ее зарезали и так далее, эти люди, которые убили верблюдицу, именно двое, и в голове тот, который зарезали ее, они что сказали? То есть после того, как слышали, что Салих, сказали им: хорошо, подожди, у вас есть еще 3 дня, и тогда наступит мучительное наказание для вас. Что они сказали? Они сказали: если он будет, то есть, если он нам правду сказал, тогда давайте убиваем его. Чтобы, как говорится, один за один. То есть мы его убили, и он нас убил. Понимаете? То есть, а если он будет, то есть лжец, чтобы люди знали, что как он обманщик и так далее. Понимаете меня, Маркла? И это не ограничивалось этим. То есть они решили его убить. И как я сказал вам, что субханаллах, грех тянет за собой другой грех. И благое, хасана, тянет за собой другое благое. Они уже собрались убить Салиха, алейхиссалям, потому что он сказал им: ждите еще 3 дня, и на вас наступит уже мучительное наказание Аллаха, субханаху ва тааля. Аллах, азза ва джалла, рассказывал нам, что они хотели его убить и собрались об этом, его, то есть, уничтожить. Об этом сказано в суре Наml. Ан-Наml — это муравьи. Есть такая сура в Коране, называется Ан-Наml, 27-я сура. Давайте открываем сурату Наml, 27-ю суру, и прочитаем аят номер 45, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Валакад арсальна иля Фамуда ахахум Салиха, ани'буду Аллаха, фаиза хум фарикани яхтасимун». Нам. «Мы послали к самудянам их брата Салиха, чтобы они поклонялись Аллаху, но они стали 2 припирающимися группами. Он сказал: „О мой народ, почему вы торопите зло прежде добра? Почему вы не просите прощения у Аллаха? Быть может, вы будете помилованы“. Они сказали: „Мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с тобой“. Он сказал: „Ваше дурное предзнаменование у Аллаха, но вы являетесь народом, который подвергают искушению“. В городе было 9 человек, которые распространяли на земле нечестие и ничего не улучшали. Они сказали: „Поклянитесь друг другу Аллахом, что ночью мы обязательно нападем на Салиха и его семью, а потом скажем его близкому родственнику, что мы не присутствовали при убийстве его семьи, и что мы говорим правду“. Они замыслили хитрость, и мы замыслили хитрость, но они не ощущали этого. Посмотри же, каким был конец их хитрости. Мы уничтожили их вместе со всем их народом. Вот их дома, разрушенные за то, что они поступали несправедливо. Воистину, в этом знамение для людей знающих. А тех, которые уверовали и были богобоязненны, мы спасли. Давай еще раз. Мы послали к самудянам их брата Салиха, чтобы они поклонялись Аллаху, но они стали двумя препирающимися группами. Он сказал: «О мой народ, почему вы торопите зло прежде добра? Почему вы не просите прощения у Аллаха? Быть может, вы будете помилованы». Они сказали: «Мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с тобой». Он сказал: «Ваше дурное предзнаменование у Аллаха, но вы являетесь народом, который подвергают искушению». В городе было 9 человек, которые распространяли на земле нечестие и ничего не улучшали. Они сказали: «Поклянитесь друг другу Аллахом, что ночью мы обязательно нападем на Салиха и его семью, а потом скажем его близкому родственнику, что мы не присутствовали при убийстве его семьи и что мы говорим правду». Они замыслили хитрость, и мы замыслили хитрость, но они не ощущали этого. Посмотри же, каким был конец их хитрости. Мы уничтожили их вместе со всем их народом. Вот их дома, разрушенные за то, что они поступали несправедливо. Воистину, в этом знамение для людей знающих. То есть Аллах Субхану Тааля сказал нам в этих аятах, что Он послал к самудянам их брат Салиха, который призвал их к тавхиду. Обратите внимание, что Аллах Субхану Тааля уже в трех местах Он об этом говорит. Послал Салиха, алейхиссалям, с тавхидом. И когда Он послал Салиха с тавхидом, и Он начал им говорить о тавхиде, люди разделились на две группы. Из-за этого что делается? То есть вывод, что разделение людей на две группы: люди, которые идут по истинному пути, и люди, которые идут не по истинному пути, такое разделение хорошее. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в достоверном хадисе сказал: «Ана фаркум байна нас». Я разделил людей. Понимаете, то есть меня? Разделение людей на две группы: группа, которая идет по истинному пути и по тавхиду, по пути наших праведных предшественников, и группа идет по пути шайтана и по пути привенцев нововведения, такое разделение хорошее. И не имеет человек права порицать человека, из-за которого, то есть, люди разделились на две группы. А разделить верующих людей, или разделить, то есть мусульман, потакая, то есть, желанием на разные группы, такое разделение является харамом, и человек, он за это заслуживает порицания, и он будет наказан за это. Думаю, поняли меня, иншаллах. То есть, если человек, он разделил людей на две группы на основе тавхида, и из-за того, что надо идти по пути наших праведных предшественников, такое разделение непорицаемое. Понятно? Допустим, человек пришел, и там есть суфисты в его городе. Он начал призывать к тавхиду, начал призывать к сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Наши люди объяснили, что надо идти по Корану и по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, по пониманию наших праведных предшественников. Люди потом разделились. Одни шли по его пути, и другие остались на суфизме, или на ихван муслимин, или на таблиг, или они шииты, или они, не знаю, хизб ат-тахрир, или ахбаш. Такое разделение хорошее. Из-за этого человек, он, иншаллах, получит вознаграждение от Аллаха Субхана ва Тааля, и мы не должны обращать внимание на порицание приверженцев нововведения. Это одна сторона. Но если человек, люди, альхамдулиллах, они из Ахли Сунна ва Джамаа, люди, альхамдулиллах, они идут по пути наших праведных предшественников, или мусульмане, они прости, то есть люди и так далее, у них нет отклонения. Он идет и начинает делать фитну среди них, и начинает разделять их на вообще вопросы, которые не являются второстепенными, то есть вопросами религии, или он их разделяет, потому что он потакая своим желанием, он хочет, допустим, распространять шиизм, или идеологию такфиристов, или суфистов и так далее, тогда такой человек заслуживает порицания. И когда ты предупреждаешь от него, вот ты причисляешь аяты и хадиты от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и где речь идет о объединении. Баракаллаху фикум, я думаю, иншаллах, вы меня поняли. Аллах сказал, что когда Салих, алейхиссалям, пришел и людям рассказывал о тавхиде, люди разделились на две группы. Потом Салих, что он сказал? Салих, он удивился люди, когда он объяснил им, сказал им, вот это знамение от Аллаха Азза ва Джалла, и не трогайте ее, и так далее, они взяли и убили ее, и начали, то есть говорят, давай посмотрим твое обещание. Ты сказал нам, не знаю, что ты даешь нам 3 дня. Хорошо, посмотрим 3 дня. То есть издевались, субхана, то есть они должны быть успокаиваться, должны быть возвращаться к Аллаху, субхана ва та'аля. Они гордятся этим, они, то есть, как говорится, то есть, хвастаются этим, что они нарушали слова их посланника и так далее. Поэтому Салих, алейхиссалям, он удивился и сказал, «Я кауми, лима тастаджилуна биссайиати кабля хасана, лау ла тастагфируна Аллах, лааллакум турхамун». То есть он сказал, «О мой народ, почему вы торопите и зло прежде добра?» Это удивительно. То есть люди, которые они идут не по истинному пути, или люди, которые вообще Аллах ослеп их зрение и так далее, они вот ждут наказания от Аллаха Субхана ва Тааля. Салих говорит, о мой народ, и посмотрите, субханаллах, как он мягко к ним обращается, чтобы их призывать, и чтобы они приняли его слова. Он говорит, о мой народ, почему вы торопите зло прежде добра? Почему вы не просите, или почему вы не просите у Аллаха прощения? Почему вы не просите у Аллаха прощения? Быть может, вы будете помилованы. Он говорит наоборот, то есть, или, как говорится, на самом деле вы должны просить у Аллаха Субхана ва Тааля прощения. Может быть, иншаллах, он вас простит. А эти люди наоборот, нет. Издеваются над ним и говорят ему, давай, ты сказал нам еще 3 дня и так далее. Хорошо, посмотрим и ждем то есть, твоего обещания. То есть, и потом они этим не ограничивались. Они начали то, что они говорят. Они начали то есть, сказать, что, то есть, как сказано, то есть, Аллах сказал нам это, про народ Муса, так и сказали Муса, алейхиссалям, и пророку, саллаху алейхиссалям, то есть, если было что-то дурное или плохое в городе, или где они жили, сказали, это из-за Салиха, это беда, или это несчастье у нас из-за этого бородатого человека, ваххабита и так далее. То же самое, так сказали народ Муса, то есть, когда видели, что у них было какое-то затруднение и так далее, они сказали, все беды, которые у нас есть, это из-за Муса и его последователей. То же самое курайшити, так и сказали про нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И здесь то же самое мода. Поэтому ат-татайюр, то есть как суеверие из-за пророков, из-за истины и так далее, это мода, которая придается поколению поколению. Давай обо всем прочитаем это, то, что Аллах Азза ва Джалла сказал, что они сказали, قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Прочитаем, пожалуйста, 47 ая из суры Наml. Нам. Они сказали, мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с тобой. Он сказал, ваше дурное предзнаменование у Аллаха, но вы являетесь народом, который подвергают искушению. После этого уже тот, который зарезал эту верблюдицу, и тот, который ему помогал, договорились еще с 7 человеками, то есть убить Салиха, алейхиссалям, и его семью. И то, что удивительно, что они собрались, и они, то есть, как Аллах то есть, сказал то есть, в Коране, что эти люди, они именно распространяли, то есть, нечестие на земле. И это, то есть, субхана, привычка, то есть, имамов заблуждения. Постоянно будут имамы, которые ведут людей в заблуждение, и имамы, которые будут сбить других людей от истинного пути. Почему в исламе надо бороться с привенцами нововведения? Почему в исламе есть джихад путем словом и посредством, то есть перо, да? Путем, то есть перо и так далее. То есть ученые пишут про лидеров заблуждения, которые сбивают других из истинного пути И постоянно о них говорят, чтобы мусульмане были спасены от этих людей. Собрались 9 человек, в главе из них тот, который зарезал, будет Салих, алейхиссалям. И что они сказали? Они сказали, клянитесь друг другу, что вы будете нападать на Салиха и на его семью, и вы убьете их. А когда родственники Салиха вас спрашивают, а кто его убил или кто был на месте происшествия, вы скажите, мы не знаем. Или мы не были свидетелями. Субханаллах, помогают друг другу на нечестие. И клянутся Аллахом. То есть они сказали, такасаму биллах, клянитесь друг другу Аллахом. Они не сказали идилам, они не сказали каком-то, то есть Аллахом, потому что они знают, что Аллах Субхана Тааля у них создатель. Давайте каждый дает обещание, что он будет, что он клянется Аллахом Азза ва Джал, что он будет помочь бригаду убивать Салиха алейхиссалям и его семью. Не только. И если родственники Салиха спрашивают, кто был во время преступления и так далее, вы скажите, мы не знаем. Мы не знаем, кто там был, короче, мы ни при чем, и мы истину вам говорим. Видите, субханаллах, как зло тянет за собой, то есть зло и так далее. Поэтому, почему мусульманин должен закрыть путь или дорогу, которая приводит к хараму, которая приводит, то есть, к хараму. Субханаллах, я недавно, то есть, видел один ролик, это то самое связано с этим вопросом, что человек, он то есть, хотел, как говорится, то есть, сделать харам, понятно, с ребенком, с маленьким, то есть мальчиком. Это харам, понятно? И из-за того, что этот мальчик, он не хотел, то есть, и начал защищать друг друга, тот взял и убил его. Видите, субханаллах, как зло тянет за собой другое зло. Альхамдулиллах, потом в конце концов его нашли и убили его в площади. Потому что отец сказал, то есть семья сказала, клянусь Аллахом, наш ребенок не попадет в его место до того, как тот, который его убил, впервые зайдет в могилу. Понятно? И его, альхамдулиллах, то есть казнили, как говорится, то есть перед людьми, чтобы люди знали, что так не делается и так далее. То есть факт в том, что зло или грех тянет за собой, то есть грех. Человек, он смотрит на женщину, которую Аллах запретил. Это грех. Тянет за собой, потом он будет думать о ней очень много. Это потом тянет к тому, что он будет ей позвонить, или он будет улыбаться, то есть перед ней, чтобы они, то есть, разговаривали друг с другом. Это потом будет тянет, что они будут пригласить друг друга где-нибудь дома или в баре или где-нибудь. Это потом будет человек, что они будут потом ряды биллах харам сделать. Почему в исламе надо закрыть любую дорогу, которая приводит к злу? Потому что грех тянет за собой грех. И в исламе наоборот, надо открыть любую дорогу или любой путь, который приводит к добру, потому что доброе тянет за собой доброе. Они договорились и клянулись Аллахом Азза ва Джалла, что они будут убивать Салиха, его, то есть дети и семью. И когда их спросят, кто был или кто был свидетелем, они скажут, мы не знаем, мы ни при чем, и мы вам правду говорят. Аллах Субхана ва Тааля сказал в этой ая, то есть «Ва макару макран, ва макарна макран, ва хум ла яшурун, фанзур, кайфа кана аакибату макрихим, анна даммарнахум, ва каумахум». Аджмаим. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал, они замыслили хитрость, а мы замыслили хитрость, но они не ощущали этого. Хитрость, аль-макр, то есть это одно из качеств Аллаха Субханаху ва Тааля, которое, то есть он о нем об этом сказал в Коране очень много. Но это сифа или этот атрибут, человек, он не имеет права, то есть приписывает Аллаху Субхану такой атрибут мутлак, то есть абсолютно. Ты говоришь, Аллах Субхану ва Тааля относится по хитрости к тем людям, которые враждуют против его религии. Или Аллах Азза ва Джалла относится по хитрости к врагам ислама или к заблудшим людям. А нельзя сказать, что Аллах хитрый. И так, потому что это не так нельзя. То есть хитрость или аль-макр. Аль-макр — это когда, то есть, ты, как говорится, то есть, создаешь козни для твоего врага после того, как он сделал тебе это. Понимаете, то есть меня? Он хочет тебя сделать зло. Понятно? Ты в ответе на это и сделаешь ему козни, чтобы он попал и ты спасся от этого. Это, то есть, макр. И Аллах Субхану Тааля сказал, то есть в Коране, «Ва макару макран, ва макарна макра». Они замыслили хитрость, а мы то самое замыслили хитрость, но они не ощущали его. Потом Аллах сказал пророку, саллаху алейхи ва саллям, посмотри же, каким был конец их хитрости. В толковании Ибн Катир, рахимахуллах, сказано, что Аллах Субхану Тааля, эти люди, он послал из неба большой камень, который упал на них и уничтожил их. Понимаете, то есть меня? Это одно, то есть из версий или то есть там Ибн Катир рахимахуллах рассматривает, что ученые говорят, каким образом Аллах Субхану ва Тааля он уничтожил именно этих 9 человек, которые хотели убить Салиха. То есть Ибн Катир говорит, говорится или юкал, сказано, что они, то есть, ждали Салиха, то есть, собрались возле его, то есть, дома, и чтобы он вышел, его семью, что они его убили. Тогда Аллах Субхану ва Тааля послал большой камень на них, и камень упал, то есть, на них, и он убил этих 9 человек. А другие что сказали? Сказали, что эти 9 человек, они сказали, мы знаем, что Салих, алейхиссалям, он любит молиться в одном месте. То есть как пещера. Понимаете, то есть меня? Они знали, что Салих, алейхиссалям, любил молиться в одном месте постоянно. Они сказали, мы пойдем туда и ждем, спрятимся, то есть подождем его. Как только он заходит, зайдет, мы его убьем. И потом идем и убьем его семью и так далее. То есть они его там ждали и так далее. Тогда Аллах Субхану Тааля послал большой камень, который закрыл эту пещеру, и они там и умерли. То есть нас не интересует именно каким образом Аллах Субхану Тааля он их уничтожил, но нас интересует, что Аллах Субхану Тааля спас его раба Салиха, алейхиссалям, от их хитрости. Поэтому почему Аллах Азза ва Джалла сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, посмотри, каким был конец их хитрости, мы уничтожили их. Понимаете меня? Баракаллаху фик. Тогда народ Салиха, они очень сильно боялись и увидели, что то есть, это серьезное, то есть, дело. Толкование пишется, что когда пришел первый день, то есть это четверг, их лица стали, то есть, желтыми, то есть бледность такая из-за спуга, из-за сильного страха. Потому что, как сказано, то есть они осознали, что они ослушали Салиха, и наступит наказание. То есть Ибн Катир говорит, сказано или говорят, что в первый день обещания, то есть в четверг, их лица стали мусфарра. То есть арабы говорят, его лицо желтое, то есть по-русски бледное, то есть из-за спуга. Понимаете, то есть меня? Второй день «Асбахат вуджухум мухмарра». Второй день их лицо стало уже, то есть, красное. Понятно? Из-за сильного, то есть, как цианоз, из-за сильного испуга. Потом уже, то есть, в субботу, то есть, третий день «Асбахат вуджухум мусвадда». Их лица почернили. А когда уже наступил, то есть, четвертый день, это воскресенье, Аллах Субхана ва Тааля, то есть наказал их. Каким образом? Давайте посмотрим. Аллах Азза ва Джалла, он об этом нам говорил. Прочитаем, пожалуйста, сурат Худ, 11 суру. Открываем, пожалуйста, 11 суру. И прочитаем из 64 ая. Да. О мой народ,

берегите верблюдицу и питье ее. Они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки, а Господь поразил их за этот грех казнью, которая была одинакова для всех. Он не опасался последствий этого. То есть Аллах Субханаху ва Тааля, то есть сделал так сайха, это большой крик или вопль, да, вопль по-русски. Сайха, то есть это огромный крик или вопль, понятно? И как землетрясение. И из-за этого, то есть когда они слышали этот страшный крик или огромный, то есть крик, они, как когда-то сказано, умерли сразу, моментально, и Аллах Субханаху таким образом он их уничтожил. И как Аллах сказал нам в Коране, что потом Салих алейхи салям, когда он пришел, то есть мимо, и видел, как они, то есть уже, то есть мертвые, понятно? Представьте, то есть себе человек, он, допустим, заходит, то есть в город, и все они уничтожены. Понятно? Из-за этого сильного крика. Он сказал, то есть «Я кауми», как об этом сказано в суре Аараф, 7 сура, номер 79. То есть «Я кауми, лакад аблагтукум рисалат, рисалат Рабби». «О мой народ, я вам сообщил». То есть он обращается к мертвым уже. Как помните, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, он то же самое, таким образом обратился к курайшитам при битве Бедра. Помните, когда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям собрал этих трупов каферов, понятно, и курайшитов, и он сказал, то есть вы нашли обещание Аллаха Субхана ва Тааля, или вам вы знали, что обещание Аллаха Субхана ва Тааля не было истинно. Аллах Пророк саллаллаху алейхи ва саллям обратился к трупам, к мертвым. Он сказал, посланник Аллаха, воистину ты разговариваешь с мертвыми. Он сказал, они слушают, воистину, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, они слушают даже лучше, чем ты. Аллах Азза ва Джалла сделал это, то есть как чудо, и сделал, чтобы слова Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, эти люди слушали их для их унижения. Понимаете, то есть меня? Поэтому это из поддержки Аллаха Субханаху для его пророка. Человек, когда он поддержит верх над его врагом, и когда он говорит ему, видишь, я поддерживаю верх, то есть над тобой, или я победил, то есть эту войну и так далее, и тот не сможет ничего не говорить и не ответить, потому что он уже попал в плен и так далее, тогда это будет унижение для этого врага и так далее. То же самое Салих алейхиссалям, он пришел и видит, что люди, они уже умерли и так далее, сказал, о мой народ, лакад аблагтукум рисалат Рабби, о мой народ, я вам сообщил послание от Аллаха Субхану Тааля, ва насахту лакум, я дал вам совет, ولكن لا تحبون الناصحين. Но вы не любите тех людей, которые дают вам советы. То есть таким образом Аллах Субханаху ва Тааля уничтожил народ Салиха алейхи салям. И как в другие аяты, которые мы прочитали, то есть с вами было сказано, что Аллах Субханаху ва Тааля спас его и верующих людей, которые были с ним. Об этом сказано в суре Наml, 27 сура, 53, и сказано то же самое в суре Фуссилат. Давай, Буджамил, прочитаем сурат Фуссилат, 41 сура, аят номер 17 и 18. Что же касается самудян, то мы указали им на прямой путь, но они предпочли слепоту верному руководству, и их поразила молния унизительных мучений за то, что они приобретали. А тех, которые уверовали и были богобоязнены, мы спасли. Что же касается самудян, то мы указали им на прямой путь, но они предпочли слепоту верному руководству, и их поразила молния унизительных мучений за то, что они приобретали. А тех, которые уверовали и были богобоязнены, мы спасли. Ибн Кафир, рахимахуллах, он говорит, что то есть говорят или сказано, то есть это говорит о том, что это сообщение или надо уточнить, потому что оно слабое или оно недостоверно. Вы должны на это обратить внимание. Иногда по-русски пишут, допустим, передается, понятно, или передают, допустим, со слов, не знаю, Абу Хурейра и так далее. Но на арабском сказано руя или кила, или иногда можно сказать, то есть юкаль. То есть когда на арабском говорится сказано, то есть кила, это значит сказано или передается. Это у ученых по хадитам, это сообщение, оно недостоверное. Или оно слабое, то есть. А проблема, что по-русски, когда переводишь, если человек, он не был, то есть, знающим, хорошо понимает терминологию ученых, он может, то есть, неправильно перевести и сказать, то есть, передают или передается, или читатель, когда читает, а может, он подумает, что это хадит достоверный, а на самом деле, когда ученый, он его сказал, что «кила» или «руя» передается, он дает намек, что это сообщение, оно не достоверно. Или, как говорится, как слух. Люди говорят. Сейчас, если ты сказал, люди говорят. Или я слышал, что люди так и так сказали. Это говорит о том, что ты не уверен в это сообщение или в эту весть. Ты просто передал то, что ты слышал от людей. Ибн Кафир, рахимахуллах, сказал, что говорят или сказано, что Аллах Азза ва Джал, после того, как Он уничтожает народа какого-то посланника, эти посланники, они идут в Мекку, туда и поклоняются Аллаху Субханаху ва Тааля до смерти. Он так и сказал Ибн Кафир, рахимахуллах, ва ахсана лаху аль-мафуба. Таким образом, завершаем с вами историю Салиха, алейхиссалам, и его народа. Я сказал вам, что Аллах Азза ва Джал сказал в Коране, что «Лакад кана фи касасихим ибрату ли ули аль-баб». В их рассказе есть назидание, или есть урок для обладающих разумом. Какие есть назидания или уроки, можно их получить из этой истории? То есть, во-первых, что Аллах Субханаху ва Та'аля, Он наказывает людей, которые ослушают Его. И это для него очень легко. Поэтому мы должны бояться Аллаха Азза ва Джалла, когда мы его ослушаем. Потому что Аллах Азза ва Джалла, Он всемогущий. И Он, то есть то, что Он хочет, Он может делать. Сейчас Аллах Субхана ва Та'аля может, чтобы показать вам, какой человек он слабый, Аллах Азза ва Джалла может наказать человека инсультом. Маленький инсульт, то есть, и этот человек уже, он умрет, или он становится уже парализованный, и он уже, то есть, как маленький ребенок, за которого надо ухаживать, и так далее. Человек, который огромный и большой, у него есть мышцы, и так далее. Из-за маленького инсульта Аллах Азза ва Джал может его убить и умертвить. То есть, самый вирус, болезни сейчас, вирусы, они очень-очень маленькие. Но Аллах Субхана ва Тааля может человека наказывать и умертвить его вот за таким образом. Тогда, кроме этого, из этих выводов, то, что человек, когда он делает дава, он должен быть милосердным. И у него должна быть, то есть, задача или главная цель спасти людей от ширка и так далее. И он должен, то есть, взять примеров от посланников Аллаха Азза ва Джалла, и в первую очередь от нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Салих, когда его народ начали, то есть, издеваться над ним и сказали ему: ты что, ты, наверное, заколдованный человек, и ты, мы надеялись раньше на тебя, то есть у тебя с головой есть проблема. Что он сказал им? Он их оскорблял? Он сказал: идите отсюда, вы такие, не знаю, грязные люди, или грязные кафиры, или люди нехорошие, и так далее. Нет. Он сказал: я кауми, о мой народ. То есть, что мне сделать, если у меня было доказательство от Аллаха Субханаху ва Та'аля, и он мне оказал милость, понятно? Кто может мне помочь и поддерживать, если я слушаю Аллаха Азза ва Джалла? Посмотрите, Субханаллах, как он ответил зло добром. И таким образом мы должны, то есть, быть. Ты когда делаешь дава, ты не думаешь, что путь для дава это такой хороший путь, и то есть легкий путь, и если ты кому-то скажешь что-то, он принимает, и так далее. Увидишь, что многие, они отворачиваются от тебя. И увидишь, что некоторые не только отворачиваются, он не принимает. это полбеды. Он начинает оскорблять или издеваться, то есть над тобой и так далее. Поэтому вы еще на это обращаете внимание. Следующий вывод. Человек, когда он делает дава, ему следует выбрать подходящие слова для дава. Понятно? Посмотрите, как Салих, алейхиссалям, он говорит, мой народ, мой народ. Сейчас, если ты кому-то делаешь дава, говоришь ему, мой брат, ахсан Аллаху алейк, или барак Аллаху фик, или джазак Аллах хейр, понятно? Тогда эти слова влияют на человека. Понятно? И видно будет, что этот человек хочет блага для того человека, который его, ему, то есть, советует и так далее. Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание. Заметьте, что шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимаху Аллах, в китабе «Фи Талатат аль-Усул», три принципа, как он обращается. «И'лам рахимак Аллах», «Знай, да помиловать тебя Аллах», «И'лам аршадак Аллах», «Знай, да направит тебя Аллах на истинный путь». Вот таким образом должны быть, то есть, люди, которые занимаются, то есть, призывом, и которые хотят донести до людей благо, они используют какие-то некрасивые слова и так далее. Понятно, допустим, если человек, он не мусульман и так далее, ты не скажешь ему «мой брат» или «мой любимый». Понятно? Ты обращаешься к нему, допустим, если у него есть должность какой-то. Он профессор. Ты говоришь ему «о, профессор» кого-то. Или он врач, или он инженер, или он, допустим, учитель. Ты обращаешься к ним, то есть выбираешь слова, которые помогают тебе в дава. Потому что иногда бывает так. У тебя слабые далили, но из-за того, что ты красиво обращаешься к человеку, и красиво ему нормально рассказываешь, то есть твое поведение влияет очень сильно на него, чем твои доводы и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Ахсан Аллаху илейкум. Из этих выводов, что порицается строить дома или жилища для показухи, или для того, чтобы показать, что у человека много денег, или с потери, или их построить просто так, не ради необходимости или ради нужды. Потому что Аллах Азза ва Джалла, когда сказал, что Салих, сказал его народ, о мой народ, вы делаете дома в Филь-Джибаль, то есть в горах. То есть такие огромные и большие, то есть дома и так далее. В толковании пишется, что они это сделали просто так, расточительство, из-за того, что у них много денег и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Человек, он должен использовать его имущество и деньги в то, что ему пользу перенесет. Дальше. Из этих выводов, которые следуют, то есть на них обратите внимание, что из поступков людей, которые были в джахилия, отрицают истину, опираясь на то, что сделали предки. Еще раз повторяю. Из черта или из качеств людей, которые были во время джахилия, и которые были, то есть, до пророка, саллаху алейхи ва саллям, из разных народов, из их качеств, что они отрицают истину, которую посланники дали и так далее, опираясь на то, что они заметили, что у предков их была другая религия или другие понимания и так далее. И это сейчас и мода сейчас. Ты человеку рассказываешь, вот так и так сказано, вот Аллах сказал, пророк, саллаху алейхи ва саллям, сказал и так далее. А он начинает тебе говорить, а мои предки, они были ханафити, или они были хамбалити, или они были маликити, я это придерживаюсь, и я умру на это. Понятно? Это неправильно. Человек, он не имеет права, то есть, опираться и отрицать истину, ее не принять, из-за того, что его предки приняли какие-то неправильные идеологии или неправильные религии. Дальше, из этого истории, то есть, дед вывод, что люди, которые призывают к Аллаху Субхану Тааля, у них должно быть терпение. Терпение. Потому что вы заметили, как издевались люди над салихом и верующим людям. Если у человека, который занимается призывом, у него нет терпения, ему не разрешается делать дау, как об этом шейх аль-Ислам Тимия рахимахуллах сказал, потому что дава нуждается в терпении, и человек он должен, то есть многие сейчас могут, им нравится делать дава, потому что там есть аджр большой и так далее, но как только они начинают, то есть начали, то есть дорогу, они увидят, как люди плохо к ним относятся, или они заметили, что нет плодов, он рассказывает людям, говорит им, а никто его не плодов, и так далее. Потом они перестают это делать, или они начинают резко отвечать джахилов или людей, которые они их призывают. Это неправильно. Надо иметь терпение и надо знать, если человек, если он знает, что он не может себя контролировать, тогда пусть он сидит и молчит. Баракаллаху. Дальше. Из этой истории можно сделать, то есть, вывод из аятов, где Аллах Субхану Тааля сказал, что Он делает людям испытания постоянно. Понимаете меня, баракаллаху? Аллах Азза ва Джалла сказал, что Он делает людям, то есть, испытания постоянно, поэтому мы должны это знать. Любой из нас, если попали в беду, или если у него что-то случилось, надо потерпеть, и надо знать, что это может быть наказание от Аллаха Азза ва Джалла за грехов, или это может быть испытание и проверка имана. Дальше, из этого, то есть, история делается, то есть, вывод, что посланники Аллаха Азза ва Джалла, они призывали к таухиду. Они не собрали людей, сказать, давайте мы будем воевать против одного врага. Хотя у людей разные диалоги. Нет, как делали ихва муслими и так далее. Они не начали людям рассказывать о достоинствах некоторых видов поклонения и все, как делает джамаат, то есть таблигх. Понятно? Они не, то есть, говорят, то есть, людям, мы сейчас должны сделать исламское, то есть хилафа и о таухиде и так далее, попозже поговорим, как сделать хизб ат-тахрир и так далее. Нет. Посланники Аллаха Субхана ва Тааля, они призывали к таухиду и к другим благам. Но в первую очередь к таухиду, ахсан Аллаху илейкум. Дальше, из этой истории следующий вывод, что, как я сказал вам, зло тянет за собой другое зло. Или грех тянет за собой другой грех. Народ салиха, когда они, то есть им не понравилась истина, которую салиха он принес, и из-за высокомерия такой грех тянет за собой, то есть грех, что надо убить эту верблюдицу. То есть высокомерие и отрицание истины вот привело к такому страшному греху. Они убили ее, не ограничились этим. Они сказали, то есть, надо то есть, его убить и убить его, то есть, семью. Это грех, который из-за того, что они убили, то есть, верблюдицу. То есть, не ограничились этим. Они решили, что если родственники салиха спросят, кто был свидетелем, кто видел того человека, который убил салиха или его семью, скажите, мы ни при чем, и мы не знаем, и мы вам правду говорим, и они клялись Аллахом Субхану ва Тааля. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, и это говорит нам о том, что человек, если он знает, допустим, бывает так, человек, он знает, что он слабый, он не может себя контролировать, когда смотрит на чужих женщин, допустим, и так далее. И у него, то есть, проблема с этим. Тогда, то есть, он пусть он не включает телевизор. Бывают такие люди, то есть они говорят, у меня проблема, знаешь, какая-то. То есть у меня все хорошо, но как только я открываю, то есть, телевизор, хочу смотреть какие-то новости, новости тянут потом к сериалам, сериал потом тянет, не знаю, футбол, и футбол потом тянет, не знаю, к спектаклям и так далее. То есть человек, если он знает, что он слабый, и что он может... То есть из-за телевизора, то есть начинать терять его время или смотреть на чужих женщин и так далее, пусть он закроет эту дорогу. И пусть он дальше не идет. Понимаете, то есть меня, баракаллаху. То же самое общение с чужими женщинами или общение с чужими парнями по интернету. Человек, если он знает, что это харам, и он знает, что он слабый, или она знает, что она слабая по этому вопросу, пусть закрывает дорогу, которая приводит к этому. Иначе грех соединяется за собой другой грех. Я вам раньше сказал, то есть, была случай, это это не я придумаю. Действительно, то есть была одна, то есть женщина, она любила ходить постоянно в Спартак. В Спартаке, то есть, да, и заходить в какую-то комнату именно, и где там люди разные собираются и так далее. Она замужняя, то есть у нее есть муж и так далее. Ей понравилось какой-то человек, его комментарий. Потому что вы знаете, люди заходят в комнату какую-то, одни разговаривают, то есть одни разговаривают, берут микрофон, другие начинают писать в чате чего-либо. Понятно? И ей понравилось, то есть комментарии или слова, которые пишет один из тех людей, из парнев, которые заходят в эту комнату постоянно. Она начала дать комментарии на его слова, ты хороший, не знаю, ты говоришь хорошо, или прекрасно, или отлично то, что ты говоришь и так далее. Потихонечку она привыкла заходить в эту комнату, не потому что ей нравится или ей интересно то, что в этой комнате происходит. Нет, чтобы общаться с этим человеком. Это привело потом, вот видите, как грех общения с чужими людьми или с чужими женщинами без никаких нужды. Перевело то, она будет постоянно с ним говорить. Это потом, она сама потом говорит. Это потом привело к тому, что она послала для ему ее фотографию. Можете представить, Аллаху аль-мустахан, страшности этого. Она зам, у нее есть муж, у нее семья и так далее. Из-за того, что она, субханаллах, то есть попала в эту фитну, и так, она потом послала его. Я не говорю, что она голая и так далее. Просто потому что, как говорится, интересно, с кем я общаюсь и так далее. Послала ему фотографию и так далее. Потом она каялась, и потом сейчас я оставила это. Поэтому иншалла на это обращайте внимание. Баракаллаху фикум. И шайтан, когда заходит, он начинает, то есть у него цель, чтобы ты попал, допустим, в какой-то большой грех, прелюбодеяние. Он не говорит тебе делай прелюбодеяние. Он начинает с далекими грехами. Общение, смотреть, какие-то комментарии, то есть писать, письмо, сообщение и так далее. И потом потихонечку он тебе приводит туда, Аллаху. Поняли меня, иншаллах, баракаллаху фикум. Дальше, из этой истории мы заметили, или можно заметить, что Аллах, субхана ва та'аля, и салих алейхи, то есть салих алейхи, использовал тавхид ар-рубубия для подтверждения тавхид ал-улухия. Поэтому это тоже самое помогает тебе, когда ты делаешь, то есть дава, то есть людям, ты говоришь им, Аллах Азза ва Джаль, который вас создал, и Аллах Азза ва Джаль, который вас кормил, и Аллах Азза ва Джаль, который дал вам здоровье и глаза и так далее, вы оставляете поклонение ему и идете и поклоняетесь другим людям. Вот это тоже самый хороший вид или хороший вид доказательств, который помогает нам делать доказать, или который помогает нам доказать, что Аллах Аззу Джалл только Он достоин поклонения. Последнее, что Аллах Субхана ва Та'аля посылает посланников из их народов. Помните, Аллах Аззу Джалл сказал, то есть мы послали к самудянам их брата Салиха. Это говорит нам о том, что люди, которые, допустим, они еще не араби, то есть они не арабы и так далее. Им надо, некоторые из них, что они изучали арабский язык. Они изучали арабский язык очень хорошо. Поехали туда, где есть хорошие шейхи или хорошие, то есть ученые. Учились конкретно. Потом они взяли и вернулись, то есть домой, чтобы они смогли объяснить своим людям. Понятно? Потому что как постоянно, допустим, если есть иностранец, люди, многие думают, а что он хочет? Может быть, ему помогают, может быть, он что-то хочет от нас и так далее. Но когда они видят, что этот человек, он из них, понятно, он не чужой, то есть человек, то есть разговаривает по их языку и знает их традицию и так далее, это очень сильно помогает в дава. Поэтому почему Аллах Субхану Та'ала сказал, то есть в Коране, что он посылает пророк из его народа, чтобы он смог разъяснить им истину. Понимаете, то есть меня? Сейчас араб, допустим, он не может до конца донести информацию на русском языке для русскоязычного. Понимаете, то есть меня? Он может знать русский язык хорошо и так далее, но он не будет так донести информацию красиво, то есть по-русски грамотно, не знаю, без ошибок русскому, русскоязычному, то есть человеку. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, и надо стараться, иншаллах, чтобы заниматься, то есть, поиском знания, и в первую очередь арабский язык, потому что арабский язык – это ключ к знанию. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Вот это то, что я хотел сегодня вам рассказать про историю Салиха, алейхиссалям. Прошу Аллаха, азза ва джалла, чтобы он даровал нам и вам, и всем мусульманам полезное знание и помог нам принимать его в практику. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك